Сурика выставил своего Меншикова в Березове, в котором под маской истории тот же негодующий голос демократа, дневно осуждающего произвол. То была пора расцвета творчества передвижника. Репин переживал огромный подъем. Обличительный и призывный тон его картин, высокое мастерство художника-гражданина были ярким выражением идей передвижничества. 11 лет назад все мыслящие передовые художники России встали под зовущие знамена товарищества передвижников. Их девиз — передовая идея в искусстве, сотворенная в совершенной форме. От выставки к выставке искусство демократической правды крепло, набирало сил. Молодой Левитан следил не только за тем, что показывали пейзажисты. Дерзость мысли и верность убеждениям, исходящие от полотен Репина, захватывали его, повергали в трепет. Мудрость кисти, колористическая мощь картин Сурикова звали к труду неустанному. Он был с ними, с передвижниками, сердцем, сострадающим мукам Руси, мозгом, ненавидящим деспотизм, кистью, стремящейся прославить русское искусство. На другой год Левитан подал 4 картины на 12-ю выставку передвижников и был принят экспонентом. Показали одну из них — «Вечер на пахне». Огромное вспаханное поле, безграничное небо предвечерней порой и одинокий человек, идущий за плугом. Согбенная трудом фигура пахаря, рисующегося силуэтом на светлом облаке, смотрится как символ мучительной жизни крестьянина. Сострадание к его судьбе направляло мысль и кисть художника. В этой картине еще ощущается робость живописца, но и зрелость обличителя. Левитан как бы задает вопрос, кто довел человека до такой несчастной доли? Вдали виднеется колокольня церкви в предзакатных лучах, будто храм освещает это истязание человека. Картина родственна другим, написанным тем же летом в Савинской слободе, куда Левитан поехал с приятелем Василием Переплетчиковым. Крупно, зримо, на первом плане ветхие сараи, освещенные заходящим солнцем. За ними уходящие к горизонту поля. Все очень просто, как было в натуре. Но Левитан очистил увиденный мотив от лишних подробностей. Композиция продумана очень умно. Глаз следует за солнечным лучом. Он как прожектор выхватывает главное. Художник говорит своей кистью: смотрите, какие огромные богатства распластала природа перед человеком, и каким нищим среди этих сокровищ он живет. Писал Левитан никому неприметный деревенский мостик, за которым тихая улица с избами, а на них крыши из соломы. Нарисовал уже к зиме для журнала «Россия» жалкий поселок. Все с теми же худыми соломенными крышами, снегом, падающим прямо в жилище бедняка. Всюду возмущение художника, его потрясенное сердце. Сила воздействия этих картин в том, что Левитан писал их, ни на минуту не забывая о своем назначении живописца. Поэтому захудалый деревенский мостик гармоничен по краскам, а сарай при закате тревожит напряжением цвета. Савинскую слободу под Звенигородом приятели выбрали по совету братьев Коровиных и Аладжалова, которые остались довольны проведенным там летом. Место это славилось живописностью и давно привлекало художников. На высокой горе старинный монастырь, к веселой реке сбегают сосновые и дубовые рощи. По равнине разметалась слободка. Это была типичная нищая русская деревушка. Левитан тем летом ближе узнал жизнь русского крестьянина, проникся его горем и перенес на холст то, что близко человеку, что он видит каждый день. Он создавал не умилительные картины, а собирал на своих холстах всю горькую правду жизни. Товарищи сняли комнату у той же хозяйки Горбачевой, которая благоволила к художникам, брала с них дешево, а кормила вкусно. Из года в год у нее поселялись молодые люди, умевшие ценить красоту окрестной природы, проводящие свободные часы в буйных спорах об искусстве.